Мы, поскольку бедны, способны жить честно. Они же пришли бы к нам за помощью, потому что они не знают, как возделывать землю, ни как ее орошать, ни как собирать урожай, ни как ухаживать за скотом. Ничего. Они ничего не умеют, кроме как садиться на лошадь и отдавать распоряжение. Они бы умерли с голоду, если бы должны были жить отдельно. Миф обретает свою силу из-за ограниченности человеческой памяти, ибо в устных каналах передачи нет места краснобайству. В нем пространство ограничено той информацией, от надежности передачи, которой зависит будущее благополучие еще не родившихся поколений. Миф важен по определению. Эта глава есть история о том, почему хвост у лисы черный. Потоп, настигший бедную лису на горной вершине, действительно имел место. И что хвост у лисы вымочился, был реальным историческим фактом. В самом деле можно четко понять, почему хвост у лисы черный, почему это событие было важным и какой именно мир был разрушен потопом. Возможно, причина в том, что создатели мифа оперировали определенным средством передачи, техническим языком мифологии. Подобные этому события из андского прошлого доступны настоящему, потому что составители андских мифов так того пожелали. Чтобы понять, как оперирует астрономический уровень андской мифологии, необходимо кое-что знать о его великой всеобъемлющей схеме, традиции пяти мировых веков, достигающей высшей точки в V веке, как это односторонне было объявлено инками. Примечательно, что из всех других цивилизаций Нового Света преданиями о пяти мирах обладала только цивилизация ацтеков. С другой стороны, майя и хопи полагали, что их переход от невежества к цивилизации происходил на протяжении четырех миров веков, последний из которых продолжается до сего дня. В настоящее время в Центральной Америке и на юго-западе Соединенных Штатов потомки майя и хопи усаживают детей на колени и отправляются в город за солью и чаем. Но инки и ацтеки отошли от этого. Пятизначной системе, похоже, свойственны определенные риски. Число 5 рискованно произносить публично, ибо его произнесение по своей природе экзотерично, то есть означает способность проникать в истинный смысл вещей. Слово «квинтэссенция», буквально 5 сущностей, является термином из средневековой алхимии, означающим вступление на фаустовский перекресток, где перед посвященным открываются секреты земли и неба, а посвященный, в свою очередь, подвергается воздействию всех слабостей своей собственной природы. Доступ к квинтэссенции – это неизбежно неустойчивое положение, потому что в напряжении, возникающем между стремлением низшего начала природы употребить могущество данного знания и стремлением высшего начала природы оставить сию славу ее Творцу, не может устоять ни один человек. Даже Христос на горе торопил развитие событий, воскликнув: «Отстань от меня, сатана!» Как для низшего – так для высшего начала требуется жертва. Знаменитое изображение человека в виде пентаграммы Леонардо да Винчи с опирающимися на землю ногами, поднятой головой и распростертыми руками выражало надежду его времени на то, что человечество, в конце концов, окажется свободно жить сообразно своей сущностной природе. Но Ренессанс длился не очень долго. Лицевая сторона этого рисунка, черная пентаграмма лишь с одной точкой, касающейся земли, выражала иные возможности, воспринимаемые от неба и направляющие их на пользу земной жизни. Размышления над основой чисел в западной традиции, начиная с Пифагора, с его знаменитым принципом «числа – это вещи», искусно маскировала деятельность этой самой экзотерической из всех имевшихся школ. Такие традиции все еще сохраняются у дервишей Накшбанди, которому вверено хранение знания о числах и символах.